В спальне я быстро сменил одеяло на темные плавки, белую рубашку и коричневый твидовый костюм. Завязал широким косым узлом темно-красный галстук, а на ноги натянул шерстяные вязаные носки и свои обычные кордовские штиблеты. Мы передали отпечатки ФБР, здесь ничего не обнаружили, и оказалось... Это их информация, что они принадлежат Олтору Прессу. Он официально считается погибшим в дорожной аварии в сентябре прошлого года, то есть более года тому назад. Что значит «официально считается»? Его нашли в машине у подножия скалы. И он, и машина сгорели. Узнали по номеру, кольцам на руках, каким-то личным вещам. Вот почему его отпечатки хранятся сейчас в картотеке убитых и погибших. Да-да, я знаю, что ты хочешь сказать. Это мог быть кто-нибудь другой в автомобиле.